Глава 28. Свободная территория. Эксперт 4 уровня. «Санька, Санька, Санечка!» Алена бросилась ему на шею. «А я боялась, я так боялась, что тебя убили!» «Да живой я, живой!» Они стояли на пороге той самой гостиничной комнаты, где жили перед входом в игру. Всего за сутки Алена успела привести себя в порядок. Губа зажила, даже синяк был почти незаметен. «Ты голодный?» «Немного». «Тогда пошли вниз. Или давай на свободе поедим». «Можно и на свободе. Только я бы переоделся сначала». «Так дома и переоденешься. Здесь и не во что даже», — резонно заявила Алена. «Точно», — подумал Санек. «У меня ж квартира имеется. С гардеробом». Эвакуировался Санек налегке. Навьюченного ослика изображать не стал. Лук ободранного, меч Скулди и свой собственный, его кольчугу и шлем. Ну и серебро, разумеется. Остальное припрятал. Выходя из закрытой территории, Санек и Алена обменялись кивками с контролером-привратником. Представлены не были, но виделись в кабаке. «Ну ты грозен, Санечка», — заметила Алена. Санек был склонен с ней согласиться. В кольчуге, с двумя мечами. Натуральный викинг, которого, впрочем, любой настоящий викинг в честном бою без проблем отправит в Валхалу. «И тем не менее, я уже убил 5, — подбодрил себя Санек, — и жив, что характерно. «Шкурки я в обменник сдавать не стала», — рассказывала Алена. «Мы их здесь продадим. Они тут почти как в миру стоят». «А забрать их с собой в Питер нельзя?» — спросил Санек. «Не, переходит только то, что в тебе». Из игры то, что на тебе, а в мир только то, что в тебе самом. Чему научился и все такое. Но не импланты. Импланты здесь останутся. Так что в мир уже одноглазым или там одноруким. Можно, конечно, регенерировать, но это денег стоит, и не слабых. Продать глаз в 100 раз дешевле, чем его вырастить. А можно вырастить? Я ж сказала, все можно регенерировать. В Техномире лаборатории специальные. У мертвяков вроде тоже можно, я слыхала. Но нам с тобой зачем? Мы пока что целенькие. А если вдруг? Если вдруг, вот тогда и будем думать. Еще я насчет Амбры. Я ее пока в хранилище отнесла. Ее в обменник сдавать смысла нет. Ценник там на нее не самый лучший. Они же как считают? По ценности в месте получения. А эти во фьордах на кашалотов каждую зиму охотятся. Да и на берегу находят. А вот в Техномире... Она по высшему курсу идет. Только осторожненько надо. А то и нас на органы пустят, и Амбру заберут. Это ж Техномир. Там все по-взрослому. Нафиг такую взрослость, подумал Санек. Но законы устанавливал не он, потому придется к ним приспосабливаться. «Ты насчет Сереги не узнавала?» Осторожно спросил Санек. «Узнавала». Алена сразу погрустнела. «Первым делом и узнала. И...» Ничего хорошего. На свободе он не появлялся. Может, не заметили? Саньку было трудно расставаться даже со слабой надеждой. Как тут не заметишь? Они все выходят в одном и том же месте. А там народу хватает. И торговцы, и контролеры бывают. Никто не видел. И за бесплатной помощью никто на него, похожий, не приходил. Они ж такие, там все отмечают, чтоб понятно было. Кто новичок после биоэвакуации... «А кто бомж здешний?» «Тут, значит, и бомжи есть», — спросил Санек, думая совершенно о другом. «А почему бы им тут не быть? Тепло всегда, спать можно на улице, подработать тоже найдется где, народ щедрый. Опять же, им время от времени одежду раздают, подкармливают». «А зачем?» «Что зачем?» «Зачем игре бомжи?» «А я почем знаю? Есть и есть. Какая разница?» «Никакой». — согласился Санек. Эх, Серега, Серега. Не хотелось верить, что его больше нет, что все так необратимо. Все казалось, это ж не Реал, это же игра, и новичков не убивают. Нет, не может быть, чтобы Серега погиб насовсем. Они считают всю осмысленную жизнь вместе. Нет, надо с этим как-то разобраться. Пришли. В Санькиной квартире ничего не изменилось. И славно. Душ, чистая одежда. Бриться Санек не стал, хотя, на его взгляд, белесая поросль на челюсти выглядела неавторитетно. Если он собирается в весенний поход, придется терпеть. Викинги не бреются. Обедать. Недалеко от дома обнаружилось уютное кафе с ироническим названием «Похмельное утро». Но кормили неплохо. «Слушай, а обычные магазины тут есть?» «Конечно, мы уже два прошли. Не заметил?» «Да, не заметил, потому что думал о другом. Как правильно построить разговор с контролерами?» Здание местной управы выглядело скромно. Узкий фасад, втиснувшийся между двумя помпезными особняками, медная табличка «Служба поддержания порядка», «Свободная территория», «Сектор 1». Вошли внутрь. Холл и барьер наподобие того, какой был в офисе в Миру. За барьером, однако, не клерк в безупречном костюме, а черно-серебряный контролер с зажатой в кулаке молнией на шевроне. «Чем могу быть полезен, господин игрок?» «Хочу кое-что выяснить, господин контролер». «Что именно?» «В каких случаях не действует правило «новичков не убивают»?» «Мне такие случаи неизвестны». «А мне известны», — с нажимом произнес Санек. «И я хотел бы понять, как такое могло произойти». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Где и когда?» — деловито поинтересовался контролер. 4 дня назад игровая зона Валхалла, тьюториал «Волки Одина». Погибший Сергей Кожин и с нажимом «Новичок». «Детали?» «Какие могут быть детали?» — Санек начал терять терпение. «Я собственноручно его похоронил». «Я свидетель», — вступила в разговор Алена. «И в похоронах тоже участвовала». «Минуту», — сказал контролер. «Я пошлю инфу старшим. Ниже они старшие». «Это у вас зачем?» Он указал на Санькины ножи в чехлах, закрепленные ремешками на предплечьях поверх рубашки. «Я к ним привык», — лаконично ответил Санек. Ответ контролера удовлетворил. Минуты не обошлось. Прошло не меньше 5, пока в холле появились аж 3. 2 старших контролера и еще один без формы, но, судя по взгляду и выправке, явно того же разлива. Метка на его руке сообщала: «Илья, эксперт, 4-й уровень». Личный зверек у эксперта был странный — зеленая черепаха. Нет, не черепаха. Какая-то рогатая тварь в панцире с шипастым хвостом. Санек сначала решил, тоже химера, как у него. Потом сообразил — динозавр. Впрочем, какая разница? «За мной», — коротко скомандовал эксперт, даже не потрудившись поздороваться. Но Санек не рискнул сделать ему замечание. 4-й уровень. Контролеры вышагивали позади. Конвой? Может и так. Но ножи у Санька отнимать не стали. Вошли в маленький кабинет без окон. Шкаф, сейф, стол, диванчик, пара кресел и точно в центре металлический пыточный стул с ременными фиксаторами. Очень похожий на тот, в котором Санек принимал зелье мертвого деда. На столе какой-то невероятный девайс, состоящий из огромного экрана. Больше ничего. Эксперт сел за стол, контролеры встали у дверей. Санек с Аленой устроились на диванчике. Пыточный стул остался свободным, что, безусловно, радовало. «Теперь с самого начала и с подробностями», — велел эксперт. Санек так и сделал, рассказал с самого начала и с подробностями, начиная с Машуньки и заканчивая тем, как они закопали тело. Эксперт слушал, не перебивая, до конца. Потом закидал Санька вопросами, от подробной характеристики родителей Сереги до описания палки, которую тот, по собственному заявлению, кинул в Торстейна. Еще эксперта интересовал хронометраж. Например, сколько времени прошло от смерти Торстейна до смерти Сереги. Вопросы эксперт задавал очень быстро и при этом успевал водить пальцами по экрану на столе. Все это продолжалось 2 часа, но Саньку показалось намного больше. Итог был неожиданный. «Спасибо за сотрудничество», — эксперт встал. «Я вас больше не задерживаю». «Но мы пришли, чтобы узнать, понимаю, но ничем не могу удовлетворить ваше любопытство, игрок». «Это не любопытство», — сердито заявил Санек, вскакивая. «Погиб мой друг. Я хочу знать, как такое могло произойти, если правила гарантируют». Один из контролеров положил ему руку на плечо. «Не кричи. Тебя слышат». Санек осекся. «Вы вправе узнать», — мягко произнес эксперт, «и я вас проинформирую. В свое время. А пока могу сказать только одно. У нас существуют и правила, и законы, но есть закон, который отменяет все остальные. Это закон игры. Хорошего дня, молодые люди». Санек понял, требовать что-то еще бесполезно. Тем более рука старшего контролера настойчиво направляла Санька в сторону выхода. «Вот же сука!» — Санек в сердцах выругался. «Высосал, как, блин, вампир четвертоуровневый, а в ответ ноль». «Да он сам ничего не знает», — сказала Алена. «А что-то он, сука, наверняка знает, только хрен скажет». «И что ты можешь сделать?» — вздохнула Алена. «Он тут начальник большой. Мало того, что четвертый уровень, так у него еще старшие контролеры в шестерках. Мы против него никто. Успокойся. Можно подумать в миру иначе». «Да в миру, если хочешь знать, еще хуже. Там бы с тобой никто и разговаривать не стал. И не забудь, эксперт этот обещал проинформировать. Так что расслабься и жди. И давай решать, что сейчас делаем. Может, продажей амбры займемся?» «Погоди», — Санек думал. «Знаешь что? А давай к нашим зайдем. Ну, на нашу территорию, в Мидгард. Я б с мертвым дедом поговорил. Может, он что подскажет?» «Давай», — без особой охоты согласилась Алена. По ней было видно, будь ее воля, она бы приняла гибель Сереги как данность. Ну, погиб и погиб. Тут многие гибнут, и что? Жизнь все равно продолжается. Вместе они дошли до самых врат, а потом Алена вдруг передумала. «Я тебе там очень нужна, Санечка?» — спросила она. «В общем-то, нет», — ответил Санек. «Я и сам могу». «Тогда я пошла. Встретимся в сытой свинье на закате. Чтоб романтично было». «Романтично? В сытой свинье?» — Санек приподнял бровь. «Хотя какая разница? До вечера оставалось еще часа три».